«Каскева», — говорю я задумчиво, — «я пошел спать». Каскева смотрит вдаль. Я осторожно поднялся на ноги и побрел на бак. Гигантский голубь, или это был альбатрос нелапчатый, топал бок о бок со мной, держа меня под руку белым крылом. «Ты висишь на волоске». «Так или что-то в этом духе», — говорит он мне и подмигивает одним глазом. Когда несколько суток спустя я очнулся, Каскева нас уже покинул, и мир снова стал самим собой. Но с той поры у меня время от времени случаются приступы потусторонности. Накатывают, а потом проходят, как все приятное в жизни, и ничего важного мне не открывают, насколько могу судить. Правда, они, конечно, служат мне утешением, наполняют душу здоровой, совершенно безосновательной самоуверенностью. Августа говорит: «Почему ты на меня так странно смотришь, Джонатан?» «Думаю о том матросе». Она взглядывает на меня тревожно, опасливо. «О том матросе, у которого оказался нож в горле. Ты стояла с ним рядом. Кто же мог дотянуться до него через тебя и...» «Нож метнули». «А, значит, метнули». Она в испуге покосилась на дверь штурманской рубки, где ее отец и Еремея сидели за шахматной партией. «Да, это было ужасно, Джонатан, ужасно». Я задумчиво киваю. «Он успел сказать мне: это не настоящий капитан», — продолжаю я. «Твой отец так странно держался там на шхуне, на себя не похоже, что я даже подумал, было...» Она в ужасе посмотрела на меня, прижав ладонь ко рту. «Открой мне тайну Августа». Она застыла, не дыша, без кровинки в лице. Я поймал ее руку, чтобы отвести от губ и заставить заговорить. И сразу меня будто током ударило. Эту же руку я держал тогда ночью во тьме, лежа на койке, маленькую, влажную и холодную, как лед. «Увы, тем печальнее», — восклицает большая белая птица. Мы забирали все дальше к югу. Я ломал руки и сторонился Августы, сторонился всех черных мыслей, на меня было жалко смотреть, и, наконец, Билли Мур смилостивился надо мною. «У капитана есть великая идея», — стал объяснять он мне, вися, словно летучая мышь, высоко на вантах. Над нами сияло льдистое безоблачное небо, смыкаясь зеркальной гладью моря по едва различимой линии горизонта. Дыхание выходило у нас изо рта клубами, и в рыжей бороде Билли белели сосульки. «Угу!» — буркнул я. На душе у меня было пакостно, тут уж не до учтивости. Билли улыбается, как хитрый маленький гном. В сине-зеленых его глазах столько лукавства, что я бы все равно отнесся к его словам с сомнением, даже вздумай он клясться на Библии, что моя фамилия Апчерч. Я разглядываю кончик собственного носа, он красный. А Билли продолжает: «Рыба побольше кита, как капитан ее называет. Только никакая это не рыба. Это люди, Джонатан. А может, призраки, кто его знает? Он гоняется за собственной тенью». Я не стал особенно ломать голову над этим странным замечанием. У Билли Мура своя особая манера изъясняться, и я по опыту знал, что лучше всего запастись терпением и выждать, пока он заговорит снова. Он улыбается мне сверху, крепко обвив ногами штак, откуда он, перегнувшись, дотягивается до реи. Накануне ночью мы сильно пострадали от шторма. В последнее время шторма выходили на нас чуть не каждую ночь, да и айсберги встречались без счета. То ли успеешь его обойти, то ли пиши пропало и отправляйся прямо в Тартарары. Мы все кружили и кружили в районе невидимых островов. «Он, как я понимаю, еще не уведомил тебя о своих намерениях», — сказал Билли Мур. Я вздохнул. Некоторое время он молча трудился над снастью, закусив кончик языка и ловко перебирая красными, потрескавшимися от мороза пальцами. «Ты ведь не поверишь, если я тебе расскажу», — произносит Билли все с той же ухмылкой, от которой вздуваются желваки на его веснушчатых щеках. «Так вот, слушай. Сейчас мне предстояло услышать тайну так я воображал, которая упорно от меня ускользала. Однако я, погруженный во мрак, полный черных подозрений, испытывал не столько интерес, сколько страх. Как я уже говорил, самые загадочные чудеса теряют свою завлекательность, если с ними свыкнешься, сживешься. Наступление восхода и заката, например, или их ненаступление вблизи полюсов, но вокруг нас сияла воплощенная идея морозной лазури, если такая вещь все же существует. Реи над моей головой отсвечивали лакировкой льда, перетертые канаты все в узлах и разветвлениях, как дубы, и в кристаллах соли и иния, были так реальны, что перед этим должны были смолкнуть самые неземные фантазии епископа Беркли. «Валяй, рассказывай, коли охота». И он рассказал мне эту историю так запросто, перемежая слова неизбежными при работе возгласами и отмахиваясь от птиц. Он видел только черных, телесных, других белоснежных различал я один. Что я даже и не задумался, покуда он не кончил, насколько то, что он говорит, отвечает моим собственным жалким критериям правдоподобия.